распахнув мне настежь, ты явилась весны красивей. Птицы в небе щебечут, Настя, травы вторят, Анастасия. Счастлив я, покоренный властью этих глаз васильково-синих. Губы с нежностью шепчут, Настя, сердце вторит, Анастасия. Я хочу, чтоб эта песня не кончалась. И ее услышав, ты спросила, не мое ли имя прозвучало. Это может во сне присниться и оставить свой след навечно. Как поток золотой пшеницы тихо льется тебе на плечи. Каждый сам выбирает счастье, об одном бы судьбу просил я. Ты отдай мне в невесты Настю, дай мне в жены Анастасию. Я хочу, чтобы эта песня не кончалась. Ее услышав, ты спросила, не мое ли имя прозвучало. Я хочу, чтобы эта песня не кончалась. И ее услышав, ты спросила, не мое ли имя прозвучало.